Сила всегда вела тебя, Квай-Гон, доверься великой. Что ж, если ее воля требовала от него этого, то противиться ей он был не вправе. О том, как сила может покарать разумного, Джин знал не понаслышке. Заходя в круглый и просторный зал совета, мастер-джедай неожиданно почувствовал в силе нарастающее предвкушение близнецов из-за закрывшихся дверей. Это ощущение вызвало на его лице ухмылку. Видимо, Идан сумел понять его скрытый посыл и готовил очередную шалость. «Ну и пусть, этому месту давно требуется такого рода встряска», — подумал мужчина, вновь оглядывая собравшихся в помещении разумных. Мысль эта посетила его сразу после того, как он и его спутники почтительно поклонились неожиданно почти полному составу совета. Текущий состав совета. Джин был тут уже не первый и даже не сотый раз. Каждое его прошлое задание требовало немедленного доклада совету. Текущая миссия исключением не являлась. Как и ранее, его и компанию встретили разнообразные взгляды. Кто-то из магистров, как его старый друг Тло Кун и еще парочка, встретили его довольно тепло, а кто-то, как Карун Мейс Винду со своей бывшей ученицей Челоктянкой Дипой Биллабой, поддерживающие их консервативные взгляды на политику и жизнь ордена, настороженно отчужденно, и лишь великий магистр Йода смотрел на него все так же добро, с небольшой понимающей хитринкой в зеленых глазах. Все это он уловил в силе практически мгновенно. Впрочем, такой прием не стал чем-то неожиданным для опытного и повидавшего многое мужчины. Лишь его падаван сверкал в ощущениях жестким протестом такому отношению к своему мастеру. Сам же Квай-Гон на это взирал с философским спокойствием и даже каким-то безразличием. Прошло то время, когда чужое мнение давлело над ним. Джин и Кеноби, так-то его уже не раз и не два приглашали в состав совета, но Джин непреклонно отказывался от такой чести. Для этого, на первый взгляд нелогичного решения, у него были свои причины. Главное из них было заключено в том, что остальные магистры явно и недвусмысленно намекнули Джинну, что его готовы взять в состав совета лишь временно. И то, только в том случае, если он откажется от пропаганды своих бунтарских, несвоевременных предложений по изменениям в Ордене и от своего ведения учения джедаев в вопросах восприятия силы как разумной и всемогущей сущности. Для понимания всей абсурдности и, если уж быть совсем честным с самим собой, унизительности предложения, нужно было хоть немного разбираться во внутренней кухне руководства Ордена джедаев. Совет, как и любое управляющее образование в абсолютно любой более-менее крупной организации, делился на фракции. Проблема была в том, что текущий состав совета был в массе своей консерваторами. Они до последнего цеплялись за устои, что привнесла своим руководством давно почившая магистр фей, за те самые устои, которые в текущих условиях, по его мнению, зачастую лишь тянули орден в пропасть стагнации. В нынешнем составе совета не было единства и, как и говорилось ранее, он был раздроблен во взглядах на консерваторов, редких регрессоров и массовки. Связано это было с тем, что 5 из 12 членов высшего совета избирались на пожизненный срок, 4 – на длительный, 3 – на ограниченный. Последние играли роль массовки, а первые две группы делились на консерваторов и прогрессоров. Ну и нельзя было забывать о великом магистре Йоде, который вот уже которое столетие вел их орден к лучшему будущему. К чести маленького учителя учителей можно было сказать, что он был скорее прогрессором, нежели консерватором. На протяжении всего своего бессменного правления, он довольно сильно смягчил многие постулаты и догмы, которые его мастер, магистр фей, внесла в орден во время и после подписания Руусанской реформы. На текущий момент, совет магистров включал в себя следующих джедаев: Каруна Мейса Винду, пожизненное место в совете, Йоду, пожизненное место в совете, Церианина Ки Адимунди, временное место в совете, Иктачиса Ситиина, долговременное место в совете, Ядль, временное место в совете, Ланника и Винопиила, долговременное место в совете, Тиспианца Апаранцизиса, пожизненное место в совете, Талатианка Адигаллия, временное, Квермианица Ираэль Пуфа, пожизненное, Забракаита Кота, долговременное, Челоктанку Дипубиллабу, долговременное, и Келдора Плокуна, пожизненно. Джин знал каждого из присутствующих в зале. Все эти джедаи были крайне могущественными одаренными, со своими устоявшимися взглядами на учение джедаев. Все они, кроме Мейса Винду и его бывшей ученицы Биллабы, у которых владение вападом сказалось на балансе, были ярыми приверженцами светлой стороны силы. Помимо этого, Каждый из присутствующих членов Совета были довольно опытными руководителями того или иного корпуса джедаев. Власти и возможности лишь с виду не давили на них, но даже его друг Пло Кун признавал свое более высокое положение над остальными джедаями и довольно часто пользовался этим самым положением. Остальные магистры в этом вопросе не отставали от Келдора. Эх-ха-ха, а ведь всего-то и надо. Додумать мысль Квай-Гону не дала его спутница на этой миссии. Тагрута решилась взять первое слово в их совместном докладе, видя его задумчивое лицо. Сделала она это крайне своевременно, ведь именно сейчас действительно было не место и не время для размышления о проблемах в Ордене. «Уважаемые магистры, мы на текущий момент», — начала говорить женщина, привлекая к себе все внимание членов Совета. Далее последовал сжатый доклад от его спутницы на этой миссии. Тагрута говорила спокойно и степенно, не упуская ни одного более-менее значимого момента их миссии. После слов о том, что на Татуине они столкнулись в силовом противостоянии с крайне сильной Матукой, совет ненадолго погрузился в довольно громкое и эмоциональное обсуждение случившегося. Что интересно, после упоминания имени Авады, лицо Мииса несколько побледнело, а глаза Каруны неожиданно забегали по помещению, словно ища на ком можно выпустить неожиданный приступ удивления. Интересно, что же так обеспокоило магистра Винду? Надо бы у него разузнать об этой Матукой. По глазам вижу, что он что-то о ней знает, решил Квай-Гон, привычно для себя обдумывая все увиденное. Вас почти одолела Матукой, мастер Шаакти, я была о вас и ваших навыках лучшего мнения. Чтобы слабослак ранил джедая, Дипабиллаба с неверием и даже насмешкой посмотрела на них. Затем она повернулась и оглядела остальных членов совета. А я говорила, что все Матукой, как и иные форсюзеры, не принадлежащие к нашему ордену, требуют немедленного истребления. Где это видано, чтобы слабосилки Матукой позволяли себе нападать на джедаев? Говорил я ранее, повторюсь и сейчас. Многого вы не знаете об этом крайне малочисленном ордене. Хммм. Оперся магистр Йода на свою клюку и на пару мгновений закрыл глаза. Никто из присутствующих из уважения к нему не посмел как-то прервать этот момент внутренних размышлений учителя учителей. Он открыл глаза, забавно шевельнул ушами и продолжил. Орден не будет проявлять агрессию в отношении мастера Авады. Это мое слово. Но почему? Искренне возмутилась Биллаба. Дипа резко осадил Карун свою бывшую ученицу. Затем неожиданно спокойным голосом продолжил, чем завершил зарождающийся спор в зародыше. Не здесь и не сейчас, успокоиться следует нам и дослушать доклад мастеров, словно и не было выкрика челоктянки, продолжил великий магистр. Есть добавить что, мастер Джин, Квай-Гон, по привычке спрятав кисти рук в широких рукавах своей робы, так же, как и мастер Ти, ответил ему. Да, великий магистр, есть. Помимо мастера Матука и Авады, лично мне пришлось биться с Ситхом. С Ситхом. Донеслось пораженно от многих магистров, а Тиссипианицей вовсе возмутился. Что за очередная сказка, мастер Джин? Это не сказка, магистр Анцизис, совершенно спокойно и уверенно ответил Квай-Гон. Забрак, с которым я бился, продемонстрировал подготовку джедаев, да и в силе фанил под контрольной тьмой. Единственный логичный вывод, что я смог сделать, этот забрак, владыка Ситх. Громкое хмыканье от Йоды остудило горячность других членов совета, и он спросил, скажешь на это ты что, мастер Шаакти? Я подтверждаю слова мастера Джина, также уверенно ответила та. Его противник был ситхом, но это же не может быть. Ситхи вымерли почти 1000 лет назад, качнул своей удлиненной головой Ки-Адимунди. Остальные магистры обеспокоенно стали перешептываться между собой. Мне трудно поверить в твои слова, мастер Джин, с сомнением глядя на Квай-Гона, произнес Мейс Винду. Без нашего ведома ситхи не могли вернуться из небытия. Что на это скажете вы, магистр Йода? Не видна моему взгляду темная сторона, молвил маленький ростом учитель учителей, грустно опустив вниз свои длинные уши. Что ж, в раздумье покусав свои губы и уперев пальцы обеих рук друг в друга, произнес магистр Винду. Мастер Джин, мастер Ти, я лично обещаю вам обоим, что мы обязательно узнаем, кто же на самом деле напал на вас, и, словно стараясь поскорее завернуть столь вопиющий доклад мастеров, он постарался закруглить его классической для джедаев фразой «Да пребудет с вами сила». Квай-Гону, как и его падавану с их спутницей, не оставалось ничего, кроме как подчиниться намеку Каруна. Молчавший все собрание Оби-Ван поспешил на выход, Его примеру последовало и обескураженное недоверчивым поведением многих магистров Тагрута. Сам же мастер-джедай был готов к такому теплому приему в своем ордене, и его лицо даже не дрогнуло от переполнявших его сердце чувств. О своей неожиданной, но такой значимой татуинской находке, мальчиках-близнецах, Квай-Гон решил доложить Йоде лично, так сказать, уже в частном порядке. Однако великий магистр, словно предвидя это, неожиданно обратился к ним с вопросом. «Рыцарь Квай-Гон, рыцарь Шаакти, есть еще вам сказать что?» немного помявшись, словно взвешивая что-то внутри, мастер Джин вздохнул и на одном дыхании выдал. «Да, великий магистр, есть». Мимолетно переглянувшись с Тагрутой и увидев ее осторожный кивок, он продолжил. «Дело в том, что на Татуине, помимо боев, произошло еще кое-что. Мастер Джин, не тратьте попусту время совета. Что еще произошло на этом силой забытом Татуине?» Резко и дерзко возмутилась Дипабиллаба. «Мы обнаружили там двух мальчиков-близнецов», словно та ничего не произносила, продолжил свой доклад Квай-Гон. «Пусть Карун мается со своей бывшей ученицей, если, конечно, захочет. Один из них явно является точкой сосредоточения великой силы. Второй, среднего уровня потенциала одаренный, но от него идет непонятные ощущения, словно стороны силы в нем находятся в некоем балансе, равновесии, если кому будет так понятнее. Что за вздор, мастер Джин?» Не выдержал магистр Винду. «Я верно понял, что внутри живого существа вы обнаружили точку сосредоточения, а у второго баланс между тьмой и светом?» «Да, все так», магистр Винду, улыбнулся ему Джин, словно маленькому ребенку. «Уровень мидихлориан в клетках Энакина выше, чем у любого из здесь присутствующих. Я никогда не видел и не слышал о таком количестве у живых существ. Что же касается Идана, то мои ощущения подтвердят мой падава Наби Ванки Наби и моя коллега мастер джедай Шаакти». «Правдивы ли слова мастера Джинна?» — обратился к обоим его спутникам Киадимунди. «Да, магистр», — Шаакти спокойно и уверенно кивнула. «Все слова мастера Джинна истины. Я думаю, что Энакин и Идан те самые существа из пророчества о равновесии», — неожиданно для себя сказал мастер Джин. «Ты вновь толкуешь об пророчестве», — недовольно нахмурился Карун. «Ксанатос, магистр Винду», — Йода не дал договорить Винду, — «не стоит упоминать сейчас об этом падшем джедае, ни время и ни место. Тем более, что пророчество о разумном, приводящем в равновесие обе стороны силы, не ложно. Мы все знаем, что оно истинно. Ответь, рыцарь Квай-Гон, на ощущениях в силе твой вывод основан?» «Да, великий магистр», — чуть склонил голову Квай-Гон. «Не мне судить, но ты судишь. Суждение твое открыто», — перебив Джинна, строгим голосом сказал Йода, ткнув пальцем с острым коготком в его сторону. «Полагаю, что от нас ты желаешь разрешения его навыкам джедаев обучить. Наша с ними встреча была предопределена силой. Я в этом не сомневаюсь», — продолжил гнуть свою линию Джин. «Все, чего я прошу от вас, уважаемый совет, — испытание для обоих». Эти его слова вызвали недолгое переглядывание между всеми собравшимися. В один момент мисс Винду, получив незаметный кивок от Йоды и прислушавшись в силе к мнению остальных, решил озвучить их общее решение. «Приведи их обоих к нам, Оби-Ван», — обратился он к своему падавану. «Позови мальчиков». «Хорошо, мастер», — сейчас ответил засуетившийся Кеноби. В момент, когда гермодвери в зал открылись, в помещение ворвался азартный голос одного из близнецов. «Ну, дядь, ну, дай подержать свой световой посох. Не положено», — неожиданно для совета раздался усталый голос стража. «Да, вот сейчас вы все узрите мощь Татуина, неверующие», — немного мстительно подумалось Квай-Гону. «Да что ты как дроид заладил, положено не положено», — продолжал наседать на того Ильдан. «Кем положено, на что не положено? Ну, только же выяснили, что вы не статуи». В этот момент их интересный диалог прервал подоспевший на помощь стражу Оби-Ван. «Вы что тут устроили? Вас же просили не чудить. А мы что?» Тут же, сложив руки за спиной, с невинным видом начал отвечать Ильдан, а Энакин закивал головой. «Они сами стоят, молчат, быстро за мной», — сказал Кеноби и чуть ли не за шкирку притащил обоих близнецов под ошеломленные взгляды магистров. «Регион, центральные миры, сектор, система, планета, Корусант, храм джедаев, зал высшего совета, то же время, год, 2-32 дня, Ильдан Скайуэкер, Оби-Ван Кеноби, Нусюка, Нугат, все веселье обломал». а мы с братом только-только приступили к реализации плана по исследованию и экспроприации брони стражей. Ну подлюка, ну мерзопакость сероглазая. И, главное, что мы получили вместо этого. Стоим посреди просторного помещения, за панорамными окнами красиво встает солнце Корусанта, а на нас с любопытством пырится изучающими взглядами самая странная компашка из всех, что я когда-либо видел. Нет, без шуток, все магистры, кроме двух разнополых чебурашек, были различных рас. Правда, их лица и личности не были секретом для нас с братом. Все же современный орден имеет свою публичную страничку в Галаните, где вполне законно можно было ознакомиться с текущим составом магистров. Вон, например, сидит волосатый змей Апаранцизис, а чуть дальше сидит знаменитый и легко узнаваемый по своей дыхательной маске и стильным очечем Келдор Плокун. А вон, левее главного зеленого комбинатора, сидит дядька Церианин, которого лично я очень уважаю. Все же тип сумел продавить свое официальное многоженство, несмотря на официальное отношение самих джедаев к этому нескромному вопросу. Четыре жены было у магистра Киади Мунди. Наверное, в решении семейных вопросов ему помогает физиология. Иначе ведь никак, только наличие второго мозга и второго же сердца в удлиненной голове спасают зад этого бледнолицего, с щегольскими усиками и козлячьей бородкой, типуса от закономерной женской кары за тайные походы налево, а в то, что он еще тот ходуля, я почему-то верил. Дальше, кто тут у нас? Иктачис и Сетин, вроде как чудо-пилот и все такое, Ланник и Ванпиил, реально похож на смесь дворфа и эльфа, но, по слухам, мужик он вроде как неплохой, ну и правая рука Йоды магистра Кно, он же Мейс Винду, без него никуда. А Фрагалакт, как-никак, это вам не в тапки гадить, суров, хмурый пипец как подозрителен. В общем, настоящий полковник, из женщин присутствовали, Адигаллия, Дипабиллаба и вторая, похожая на Йоду, зелененькая кто непонятной расы на имя Йодель отзывающаяся. На этом все, как-то попахивает мужским шовинизмом, ведь 9 из 12 разных по форме тронов кресел, разные расы, разная мебель, были заняты задницами мужиков и лишь в оставшихся трех умастили свои нижние противовесы женщины. Впрочем, мне этот факт как-то монопенисуален, и накину, судя по взгляду, тоже, Атриппер, безмолвной тенью проникнувшая в зал следом за нами, и подавно, в предвкушении предстоящего апгрейда за хорошее поведение, наша коллекция болтов и гаек, прямо светится вся, почти натурально, так сильно ее отполировали. В общем, после нашего с братом традиционного и высокозаэтикеченного поклона, мы с ним как-то синхронно застыли столбами. Ну, просто, а чего дальше-то, магистры молчат, палятся на нас, как почившиеся бульба на джа-джа, то есть с подозрением во всех смертных грехах. Стоим минуту, стоим две, пыримся взглядами с магистрами друг на друга. В сторонке тихо лыбится мастера джинны Шакти, а косячный Оби-Ван напряженно обтекает в уголке за их спинами. И чего, спрашивается, они все так вылупились то, может у меня прыщик на носу не вовремя вылез, обвел взглядом всех, как то тухло все начинается, может, попробовать как-то разрядить обстановочку. Доброго вам денечка, уважаемые магистры. О, Биллаба нос задрала. Странно это. Ну да и фиг с ней. Надо продолжить знакомство. Меня зовут Айдан Скайуэкер, а это мой брат Энакин. Позади нас стоит наша верная помощница Триппер. О, Йодель забавно шевельнула ушами. В чем-то это даже мило. Пусть и кринжово. Така, улыбнулся и оглядел всех еще раз. И чего это Киноби так вздрогнул? С представлением, вроде... Справился, Квай-Гон и Шакти тихо хихикнули, прямо как школьники, ей-богу, то есть сила. Теперь переходим к основной части пьесы. Скажите, уважаемые, а веруете ли вы в силу так же, как верю в нее я? Чичева, Дипабиллаба перестала задирать нос и уставилась на меня, как бара, то есть просто стала смотреть без какого-либо смысла. Все же женщина, про них так грубо говорить нельзя. Ну, вы все такие хмурые сидите, вот я и решил уточнить. Пожал плечами. Может быть, ваше отношение к великой отличается от моего, юный Скайуэкер, вижу в тебе я огромное количество бравады. Окно решил подать свой недовольный голос. Да, я такой, гордо кивнул на это заявление кого-то из совета, не уследил кого именно. Впрочем, это, судя по всему, не столь важно. В целом, мы с братом прилетели к вам в гости не с пустыми руками. Айн момент, уважаемые, разрешите подарки в студию, Чичева. Какие еще подарки? Заела эту Биллабу, что ли? И статуина. С любовью, все же ответил ей. Ведь я вежливый. Меня мама так воспитала. Вот, например, великий магистр, это вам. Знакомая Твиллич Казаза специально для вас сшила эти замечательные трехполые шерстяные пинетки, передал я в ручки чебурашки зелененькие, с вышитыми из шерсти вуки крохотными эфирными феями ботиночками. Заза велела передать на словах свои искренние пожелания долголетия. Спасибо. Наверное, как-то неуверенно ответил Йода, но при этом крайне цепко прижимая к груди подарок. Порывшись в рюкзаке, жестом фокусника вытащил следующий подарок. А эти мегакрутые солнцезащитные очечи вам, магистр Винду. В них вы резко прибавите плюс 100 очков к пафосу. Модель очков называется Морфеус. Их изготавливают тускинские рейдеры-плагиаторы, специально для охоты за неудачниками и прохиндеями. Короче, ритуальная штука, сделанная специально для вас. В Сенате теперь мало кто вам сможет отказать. Главное таскать их даже в темное время суток. Зачем в темное то? Немного удивленно спросил Карун. А как же пафос? Удивился я в ответ, округляя глаза. Твоя правда, сказал Карун, чуть склонив голову и задумчиво крутя в руках футляр с очками, и вновь нырнуть в недра рюкзачка. А эта пилочка для ногтей была изготовлена специально для вас, магистр Анцизис. Э-а, бронзиум, прочный, но вместе с тем довольно гибкий материал, широко использовался в производстве обшивки шасси дроидов, скульптуры и даже в производстве оружия. Глава 19, с картинками. Регион, центральные миры, планета, Корусант, храм джедаев. Год, 2-32 дга, Эйдан Скайуокер. Знаете, какая самая глобальная проблема в этой галактике? Я, Эйдан Скайуокер, скромный попаданствующий житель далекой-предалекой галактики, которой опасности, по секрету вам таки скажу. Проблема этой галактики не рабонаркоторговля, не бандитизм во внешнем и среднем кольцах, не расизм с ксенофобией, не взяточничество с коррупцией в центральных мирах, и даже не вспыхивающие с завидной периодичностью войнушки. Хотя, будет честным сказать, что и озвученные проблемы однозначно тянут ДДГ вниз. Глобальная же проблема этой галактики заключается в том, что несправедливость, как всегда, рулит, а справедливость, как всегда, тормозит, и так во всем. Вот, например, сейчас, мы с братом спокойненько воодушевленно раздаем сувениры и подарки магистрам Ордена Джедаев. От всей, значит, широченной души и с открытыми к ним сердцами. А они, а эти, эх-ха-ха, нет в мире счастья. Почему главные поборники справедливости смотрят на нас с крайне неоднозначными, я бы даже сказал, порой необоснованно возмущенными взглядами? А мастера, доставившие наши тушки сюда, тихонечко ржут в сторонке. И самое интересное, за что спрашивается? Подумаешь, Киа Ди Мунди мы вручили иллюстрированную книжку. Советы для опытных ловеласов, как с пользой, а главное безопасно для здоровья, организовать личное время серьезному многоженцу. Издание второе, исправленное и дополненное. После того, как Энакин торжественно вручил этому мудню книжку, а окружающие прочли крайне заметное название. В общем, улыбались все, кроме самого мудни, у которого дергался один глаз, а из второго вытекла одинокая слезинка. Это что же, неужели иметь четырех жен? Это все же не так круто, как я думал раньше. Кошмар. Или подарочек Сеситиину, лучшему пилоту Ордена и вместе с этим замкнутому одиночке, которому досталось от нашего не и рога и копыта самое опасное оружие в этой галактике. А именно, рогатка. Даже не так, рогатка. Именно с большой буквы. В красивом дорогом деревянном футляре, в ячейке, отделанной материалом похожим на красный бархат, большая, резная, эргономичной формы и из наипрочнейшего татуинского дерева Вортвуд, с усиленной нашим с братом гением резинкой, и даже с самодельным оптическим прицелом высокой кратности. Также рогатка могла похвастаться крутой надписью на ручке. Наступательное метательное оружие высокой точности РНР-1. Помимо нее, в футляре лежала небольшая поясная сумочка с коробкой боеприпасов. На ней, на коробочке, для непривычных к дальнобойному оружию джедаев, была кроваво-красная подсказка-напоминалка, снаряды. Сами снаряды же были представлены в виде затвердевших до состояния камня крупных семечек хуба тыквы. После получения презента от меня Сиси, блин, ну что за имя то, мысленно, я его 100 раз назвал Сиса, воровато оглянувшись по сторонам, проворно и быстренько прибрал футляр с РНР-1 и снарядами за пазуху и незаметно для остальных магистров благодарно кивнул. Во, знает мужик важность атаки со средней и дальней дистанции. В предстоящей войне клоунов, запущенная Сиси со всей его джедайской мощью из рогатки, Семка будет способна пробить голову не одному и не двум в один. Далее у нас была Дипа Биллаба, которая ученица магистра Мейса Винду, и которая переняла от него наиболее хреновые черты характера. Дипа Биллаба – это смуглая, похожая на классическую индианку, женщина получила от Энакина полностью оплаченную нами путевку на посещение центра по восстановлению утраченных нервов в процессе бесплатной и напряженной работы на непонятного дядю. Сам центр, к моему огромному удивлению, был не фейковым и действительно существовал. И находился он на Карелии, родине знаменитого Хана Соло. Там, в живописном уголке полудикой природы, с отдыхающими лечащимися специально обученные и квалифицированные психопаты-психологи проводили полное, никаких полумер, поэтому и полное, психологическое лечение, с использованием непрофессиональных массажей разных частей тела, гипнозом любого отдела мозга, в брошюрке так и было написано, а также знаменитыми в узких кругах иглопокусываниями и даже пчелопоглаживаниями. И почему после вручения путевки, плечи отвернувшегося и прикрывающего лицо Йоды мелко подрагивали, а Дипа замерла с открытым ртом, непонятно. После у нас был неправильный эльф Эвин Пиил. Этот дядька был опасен, мрачен и пафосен, примерно в половину от магистра Окно, он же Винду. Если верить канону, то этот джедай, помимо всего прочего, был еще и ученым. К тому же Эвин, мысленно получивший от меня прозвище «Пьющий Ваня», то ли возглавлял совет первого знания джедаев, то ли принимал участие в жизни этого образования в храме, тут моя память четкого ответа не давала. Так или иначе, но Ланник был дяденькой важным и нужным, террористов он гонял вполне себе уверенно, и посему, мы с братом решили подарить ему куртку-бронежилетку из кожи, что была с жопы укокошенного нами, Крайг Дракона. Хотя изначально она предназначалась к Джинну, но обломится, редиска противно хихикающая. Сурово скорчив морду лица, Эвин важно кивнул и неожиданно выдал. Хорошая вещь, огромные лопоухие уши в стиле Йоды шевельнулись от важности. В хозяй он кашлянул, словив какой-то непонятный взгляд от Ядль. В общем, пригодится. Подошью только по размеру. Тот самый взгляд Ядль. Носите на здоровье. В унисон отозвались мы с братом. Далее был квермианец Ераэль Пуф. Высоченный разумный, немалый рост которого отчасти приходился на неприлично длинную и очень тонкую шею, что несла на себе довольно маленькую для таких габаритов тела голову. Из уроков ксенобиологии я помнил, что раса Пуфа, сравнительно молодая и довольно малочисленная, ко всему прочему создана искусственно, что было незаконно для республики и вообще фу-фу-фу. Из Галанета же узнал, что, несмотря на его габариты, этот дядька был довольно сильным фехтовальщиком и, ко всему прочему, мог заставить подгореть чью-то жопу в прямом смысле этого слова. Пирокинезом Пуф владел на высоком уровне. Именно по этой причине мы, как и Мудню несколькими минутами ранее, задарили ему книжицу. Основы сварочных работ. Все виды сварки от А до Я. Полуавтомат, как средство выживания в современной индустриальной галактике. Судя по доброму и раскатистому смеху, подарок пришелся магистру по душе. Магистр Пло Кун, выходец из семьи традиционных служителей ордена Келдоров-Форсюзеров Баран-До. Интересно, был ли у этой расы ордены Баран после или Баран вместо. Получил в свои цепкие четырехпалые когтистые лапы справочник истинного культиватора. Полировка Дантяня во внеурочное время. Оценить реакцию магистра я так и не смог. Все же дыхательная маска и очки, вкупе с физиологией, сильно затрудняли задачу распознавания выражения морды лица келдорианцев. Но в силе он полыхнул интересом, а это уже говорило о многом. Про Забракаита Кота я знал мало, лишь то, что он владел какой-то древней техникой, которая позволяла игнорировать физическую боль и полностью закрывала сознание от постороннего влияния. Название не помню, но этой техникой можно было довольно сильно воздействовать не только на себя, но и на противника, внушая ему ложные ощущения. Короче говоря, техника мазохиста сотого уровня. Посему Иту досталась вторая путевка в санаторий на Карелии. Не делай это, практиковаться в навыках преодолевать боль, тоже мне зеленый зверь джедаев нашелся. Не приведи сила, он наденет зеленый комбес и заорет во всю глотку о силе юности. Джедаи этого не переживут. Ну и в конце, но не в самую последнюю очередь, мы одарили двух оставшихся женщин, а именно магистра Адигаллию и вторую чебурашку в ордене, магистра Ядль. Темнокожая Ади получила от нас приглашение на аналог земного модного приговора, но в ДДГ, и книжицу. 100 рабочих советов красотки по охмурению олигарха-сенатора-правителя планеты. Забавно, но о ее тайной связи с канцлером Валорумом не знал, по-моему, только глухой. В Даркните, даже фоточки одно время продавались с их свидания в дорогом ресторане. Женщина так на нас посмотрела, что мне захотелось тут же спрятать свою ж под защиту Шакти. Вот ведь, неблагодарная соблазнительница канцлеров. Ну а Ядль, достались вязальные спицы и большой клубок шерсти Вуки, стильный костюм РХБЗ защита и надувное кресло-качалка. Ее мы одарили последней, но на количестве и качестве скупиться не стали. Также каждому члену совета мы подарили амулеты Ктулху с инструкциями заклинаний, а Йоди и Яд для амулет Слараниш, также с подробными инструкциями, но написанными очень мелким подчерком. И по размерам майки с принтами я, нарисованное сердце, республику. На этом, невиданный ранее в этом культовом помещении, ситуативный аттракцион щедрости подошел к концу. Судя по взглядам, все магистры ненадолго отключились от этой реальности и ушли в свои мысли. Мы же с братом пустились в негромкое обсуждение наших дальнейших планов. «Дани, ПС», шепотом позвал меня Энакин. «А дальше то, чего делать то». Понять его было можно, ведь, по сути, мы вернулись на исходную. «Ждем, пока Винду с остальными Винду перезагрузит», так же тихо ответил ему. «Чего перезагрузит?» Удивленно захлопал своими голубыми глазами брательник. «Дай им время переварить наш перформанс», пояснил я свои слова. «Все же, тут есть старенькие дяди и тети, а им, как ты знаешь, нужно больше времени для этого». «Твоя правда», согласился он. «Слушай, а чего это Винду на нас так пырится то, как смотрел Винду на братьев? А я-то откуда знаю?» Настала моя очередь удивленно смотреть на него. «Может, ему понравился подарок, а может, ему нравятся маленькие голубоглазые мальчики? Сам что ли не видишь? По его фейсу хрен поймешь, то ли он в сортир хочет, то ли он подозревает тебя во всех смертных грехах разом. Хотя одно другого не исключает. Ау-у-у», понятливо протянул Энакин и покачал головой. «Не знал, не знал». Видимо, последние слова стали добивающими, раз все магистры, даже его собственная ученица, с вопросом посмотрели на Каруна, а сам Винду явно торопливо решил взять слово. «Вы закончили, молодые люди?» – спросил он, пафосно заломив бровь. И мне невольно представилось, как в конце Мейс добавил мазафака. «С чем именно?» Я внимательно посмотрел на это воплощение суровости в ДДГ. «Если вы о нашем знакомстве, то нет, мы только-только начали. Для чего вы прибыли сюда?» Не меняя выражения лица, продолжил вопрошать Карун. «Я хочу стать самым великим джедаем и защищать всех», тут же отозвался Энакин с яркой и открытой улыбкой на устах. «Ото всех», тихонько буркнул я, но видимо недостаточно тихо, раз Йода, хитро сощурив глаза, решил присоединиться к вопросам Миса. Возможная причина хитрого настроения Йоды, но это не точно. «А ты скажешь что, второй юный Скайуэкер, от нашего ордена, что хочешь ты? Для чего переступил ты храма порог? Можно подумать, что вы оставили мне выбор», с очевидным недовольством и обвинением во взгляде посмотрел на него. «Забрали из дома, оторвали от реализации моих проектов, лишили меня кучи прибыли. Это, не говоря уже о том, что подвергли мою драгоценную Жо, Эйдан», одернул меня Джин. «Помни, где и перед кем ты находишься». «Как скажите, мастер Джин», не стал спорить с ним и поправился. «Так вот, подвергли мою тушку смертельной опасности. В общем, первое впечатление от Карусанта и от храма. Не нравитесь вы мне, уж простите. Но, как говорят у нас на Татуине, на ошибках учится, после ошибок лечится. Не по нраву тебе находиться в этих стенах? Ошибкой считаешь ты решение рыцарей ордена?» Внимательно смотря на меня, задал Йода очередные вопросы. Не то, чтобы не по нраву, немного замялся с ответом. Все же откровенно врать такому мастодонту от силы, как этот зеленый чебурнатор, полнейшая глупость. Да и мотивы мастера Квайгона и мастера Шакти я понимаю, но одобрения моего они не вызывают. А что касается храма, то тут все круто, даже пахнет приятно. Но ты не бросил своего брата одного, а значит ты не трус. Куда-то не туда свернула мысль этого коротышки. «Это мой долг», — ответил ему. «Мы с Эни, семья, а в нормальной семье все стоят горой друг за друга. Так мы воспитаны, и этого не изменить». «Воспитаны, говоришь?» «Хмм», лопухи на голове Йоды вновь забавно шевельнулись, глаза закрылись. «Есть ум», взгляд прошелся по мне как рентген. «Есть отвага, есть честность. Ты интересен, Эйдан Скайуэкер». И на этом маленький магистр неожиданно замолчал. Что это значит? Чего он хотел выяснить? Хрен этого мелкого комбинатора крупного калибра разберет. Ненадолго образовалась тишина, которую вновь постарался заполнить магистр Винду. Мастера джинны Ти просили нас провести испытание для вас. Да, я стрельнул взглядом в названных мастеров. Квай-гон сделал вид непричастный и невинный, а Шаакти лишь мягко и ободряюще улыбнулась. Открыто так и располагающе. Не улыбнуться в ответ было нельзя, все же очень красивая женщина. Ну раз просили, так испытывайте, только чур не щекотаться. Мы этого не любим. Кхым, прочистил горло Карун. Обойдемся без этих мер. Энакин Скайуокер, шаг вперед. Брат с вопросом посмотрел на меня и, только увидев утвердительный кивок, выполнил просьбу приказ магистра. Вначале нам требуется узреть твой потенциал. На этом датападе, достал он озвученный девайс из специального отсека в своем троне-кресле, я буду открывать изображения. Твоя задача узнать их, используя свои ощущения, а затем сообщить нам о том, что узрел. Ты все понял? Да, магистр, уверенно ответил брат, с вызовом глядя в глаза суровому обладателю фиолетовой светопалки. Тогда не будем затягивать, кивнул тот. Приступай. Сконцентрировавшись, и недовольно быстро стал выдавать ответы. Корабль, чашка, корабль, а, нет, это вихрецикл. Судя по взгляду Каруна, ответы он давал верные. В один момент Мейс прервал Энакина взмахом руки, мол, довольно. Великий магистр, получив утвердительный кивок от магистра Окно, уже сам решил провести публичное собеседование с кандидатом. Подперев подбородок своей когтистой трехпалой лапкой, зеленокожий джедай с хитринкой в глазах спросил брата: «Что ощущаешь?» «Сомнения», — открыто и честно ответил Энакин. «Сомнения?» Зеленые глаза Йоды стали внимательнее. «Да, я не уверен, что это мой путь», — брательник чуть замялся. На Татуине все было предельно понятно, а тут он не договорил и развел руками. «Страшно тебе, волнуешься?» — спокойно и немного вкрадчиво уточнил коротыш. «Нет», — последовал короткий ответ Энакин. «Видим тебя мы насквозь», — ткнув пальцем в брата, молвил Йода. «Проверь свои ощущения, Энакин», — влез с дельным советом Мейс. «Я чувствую, что ты думаешь о своей матери, о брате, стоящем у тебя за спиной, о твоей родной планете и оставленных там близких». Мудня тоже решил подлить масла своими ощущениями. «Я скучаю по матери, а еще я переживаю за брата и действительно думаю о близких мне галактах», — был вынужден признать брат с неохотой. «И чего же ты боишься? Потерять их?» Йода подался немного вперед, еще сильнее оперевшись на свою клюку. «Мне нужно и на эти вопросы отвечать, какое это имеет отношение к тому, что я хочу стать джедаем». Энакин с недоумением посмотрел на него. «Мне очень хотелось вмешаться, но я понимал, что это не мое противостояние. Тут только сам брательник должен был разобраться. Но это нисколько не мешало мне смотреть на всех осуждающе и хмуро». Билла бы ответила мне тем же. «Неблагодарная Зита или Гита ДДГ. Огромное, огромное отношение», с силой в голосе заверил Йода. «Ты боишься, и это твой страх. Страх рождает гнев, гнев рождает ненависть, ненависть – залог страданий. Твой страх пока слишком силен, Энакин. Твоя кандидатура на вступление в Орден требует дополнительного осмысления. Много думать требуется нам. Энакин, шаг назад. А ты, Эйдан, вперед». Мейс Винду перевел взгляд на меня. «Молодец, бро», – похвалил я близнеца, хлопнув его по плечу и улыбнувшись. «Большего, увы, сделать не мог. Держался круто». «Ага», — односложно ответил задумчивый кудрях. «Действия те же, что и с твоим братом». Самый суровый из магистров продолжил смотреть на меня, словно сканер. «Отвечаешь, что видишь на моем датападе. Готов?» «Я всегда готов». «И ко всему», — уверенно кивнул ему. «Приступаем». «Вижу», — радостно оповестил всех присутствующих. «Я вижу, голую женщину». «Неверно», — качнул головой Карун. «Далее». «Опять голая женщина, но в сексуальной позе». Моя улыбка заставила Кеноби вздрогнуть. «Неверно», — нахмурился Винду. «Текс», — я демонстративно задумался. «Снова голая женщина, сидит на гравицикле. Не очень красивая, но формы нормальные, я бы даже сказал эталонные. Хорошая подборочка, магистр Винду». «Опять неверно», — уже недовольно произнес этот суровый типус. И, бросив взгляд на остальных магистров, тут же решил прояснить этот момент. «У меня на датападе таких картинок нет». На этом вопле Афрогалакта я решил осмотреть реакцию остальных. Квай-гон, стоя в сторонке, лучился счастьем, словно разом была перевыполнена его тайная мечта по выведению из себя магистра Мейса Винду. Шаакти, судя по лицу, испытывала смешанные чувства. С одной стороны, ей хотелось неприлично заржать, а с другой ее мучили установленные в ордене нормы приличия и правила поведения. «Если мы с братом, будучи детьми, могли себе такое позволить, то уже взрослая рыцарь-джедай такими возможностями похвастаться не могла, но ей очень сильно этого хотелось. Кеноби к этому моменту 100 раз успел обтечь, как Т-1000, вновь собраться из лужицы, несколько раз побледнеть лицом и по окончании замереть с безмолвным криком во взгляде. «Какого хрена вы, два полудурка, делаете? Да бросьте, магистр, в свободной стране живем. Каждый развлекает себя как хочет», — решил успокоить Каруна. «Не про голых мужиков же говорили. Ты», — Винду несколько секунд буравил меня взглядом, затем закрыл глаза и тяжело вздохнул. «Дальше отвечай, что видишь. Голая Твиллика сидит у вас на коленях», — магистр на чистом глазу выдал в ответ. «Да нет тут такого. Это же обычный газанти. Смотри сам», — не выдержал и завопил он, дотападом своим потрясая и тыча им в меня и в тихо ржущих магистров. «Правильно», — радостно согласился с ним. «Глупо оспаривать очевидное. А на мостике этого корабля расслабленно сидите вы и на ваших коленях фривольно раскинулась голая твилличка. Да с чего ты это взял-то?» — удивился он с несколько обескураженным видом. «Вестима, сила подсказала мне», — ответил ему и важно кивнул. «Довольно». Йода чуть повысил голос, но злости в нем слышно не было, лишь некоторое осуждение. А вот в глазах была улыбка. «Как у него это получилось?» Я взять в толк не смог. Вижу в тебе я дух непокорности. Сложно тебя будет учить нам, юный Скайуокер. Характер твой усмирить. Хммм. Как из-за твоего брата будем думать мы? Ступайте, решение вам сообщим мы позже. Рыцари, прошу вас задержаться. А ты, Оби-Ван, проводи гостей наших в столовую. Как прикажите, великий магистр, сказал Кеноби, поклонившись, а затем перевел свой взгляд на нас с братом и сделал максимально страшную рожу, гарантирующую нашим задницам всевозможные кары, если мы его вновь ослушаемся. Энакин, Эйдан, мы посмотрели на него в ответ, идите за мной, Агась, синхронно кивнули мы, а я продолжил, спасибо за внимание, как говорится, да пребудет с вами сила, а также сила духа, сила воли, сила, Эйдан. Кеноби постарался сделать еще более страшную рожу, но потерпел в этом поражение и лишь подхватил меня за рукав и чуть пихнул к выходу. Все-все, я осторожно вырвался из его хватки, не особой сильной, к слову, так, чисто символической. Все же, воспитанный в догмах храма, Оби-Ван не думал причинять детям хоть какой-то реальный вред. «Не бухти, как старый дед, идем мы», — посмотрел на брата. «Эни, готовь словесную атаку». Стражи еще не должны были отойти от предыдущего допроса. Уже в дверях зала совета меня настиг очередной вопль Кеноби. «Эйдан, ты просто невыносим». «Да ладно тебе», — повернулся к Оби-Вану Падавану. «Чего ты так убиваешься-то? Тем более, что так ты не убьешься никогда. Хочешь, я расскажу тебе, как ты закончишь свои скучные деньки?» Ответом мне было горестное мычание и возведение очей Кеноби к потолку храма. Центральные миры планета. Карусант. Храм джедаев. Столовая 16, уровень 3, год, 2 РС 32 дга, немногим позднее, Эйдан Скайуокер. Кеноби почти что за шкирку притащил нас в ту самую столовую, где мы были ранее. Верная Триппер, как и было приказано ранее, молча следовала за нами по пятам. Надо будет потом подумать, чем модернизировать ее левую сиську, а то пообещал же на свою голову наградить за примерное поведение. Но это позже. Так вот, столовая, это было просторное, светлое помещение, с кучей прямоугольных обеденных столов на 8 персон и простых лавок. Естественно, все это великолепие было в хай-тек дизайне, сверкать и блястить. Храм джедаев, это вам не в тапки гадить. В конце обеденного зала была стандартная для моего прошлого мира раздача. Местные повара-дроиды, стоящие по ту сторону витрины полок, как на конвейере просто раскладывали готовую еду на подносы, в которых уже были встроены отсеки с посудой. Набор еды был нескудным, но вот вкус оставлял желать лучшего. В настоящий момент столовая была почти пуста. Лишь в отдалении от нас сидели малочисленные группки падаванов и старших юнлингов, которые были погружены в общение друг с другом или же изучение чего-то на дотападах. На нас с братом и Кеноби внимания особо не обращали, хоть иногда и посматривали с интересом. Видимо, не классическая одежда выдавала в нас пресловутую деревню. Ну и хрен с ними, пусть смотрит. «Мда, а это не мамина стряпня, но есть можно», — сказал я, лениво ковыряя ложкой в тарелке с блюдом, отдаленно похожим на земную пирожку с рыбным котлетосом. «Эх, ха-ха, тяжело тебе пришлось, Кеноби, жить на харчах то дармовых. Пипец, как тяжело. Я не говорил, что жизнь в храме будет для вас тяжелой», — возмутился парень в ответ. «А кто говорил, что нас ждут лишения, суровые тренировки, обучение на уровне превозмогания и так далее и тому подобное по списку?» Посмотрел на него Энакин. «Так с жизнью в храме это же никак не связано», — весьма импульсивно возразил наш падаван. «И вообще, не пытайтесь меня обмануть, я все вижу. Что вы устроили в зале совета? Совсем мозги на своем Татуине оплавили?» «Ага», — иронично хмыкнул на него. «Видит он, тебе на спину уже давно повесили листик с надписью «Кеноби Муэк», а ты и не заметил». «Где?» — удивленно приподнял брови Оби-Ван. «На спине», — повторил я. Поискав озвученный несуществующий листик, Оби-Ван нахмурился и сокрушенно выдал: «Никогда в жизни я не возьму себе падавана. Не дай сила, мне попадется кто-то, похожий на вас. Ты бы так не зарекался, а то сила, она такая», — я повел рукой в воздухе, показывая, какая такая, — «сильная, все слышит, все понимает, исполняет тайные желания и, самое главное, неожиданно награждает самых отличившихся». «С чего ты это взял? Мастер Джин тебе это сказал?» — спросил парень. «Типа того», — пожал плечами. «Да расслабься ты, Кеноби, а то хмурый и бледный какой-то. Такие парни девчонкам не нравятся. На вот, компотик попей, восстанови, так сказать, потерянные с нервами микроэлементы. Не хмурься, иначе быстро заблудишься на дороге жизни». В этот момент к нашей веселой компании, после посещения раздачи, присоединились мастера Джин Мити. Оба были очень задумчивыми и немногословными. «И как все прошло?» — спросил у них. «Ты о чем, Эйдан?» — мягко поинтересовалась Тагрута. «Ну ясно же, что вы с магистрами нас с братом обсуждали», — я кивнул головой в предполагаемую сторону, где находился совет. «Поэтому и спрашиваю, как все прошло. Вы, Квай-Гон», — проживал что-то напоминающее сухари, продолжил. «Да, вы сумели их удивить, однозначно», — и кивнул. «Хе-хе-хе», — я довольно рассмеялся. «Дайте нам время, мастер Джин, и ни один магистр не сможет забыть героев, который привез нас в храм. Сомнительная честь, скажу я тебе, Эйдан», — покачал мужик головой, но на губах у него была легкая улыбка. «Вот, правильный настрой, не то, что у его падавана. А по мне так наоборот», — воодушевленно возразил ему. «Просто представьте, что вашу бронзиумную статую поставят в каком-нибудь саду и будут почитать ее, как реликвию храма, будут тереть ей яйца, чтоб удачу принести». «Ты преувеличиваешь», — покачала головой Шаакти, но тоже с улыбкой. Один Кеноби был очень серьезен. «Дани, смотри, это же Падме», — почти прокричал Энакин, тыча пальцем в свой датапад, в котором ковырялся до этого. «Она сейчас будет выступать перед сенатом на экстренном собрании». «Аво», — подсел поближе в Энакину. «Да, королева сейчас зажжет, я прямо чучую это». Брательник быстро что-то настроил в датападе и немного отмотал трансляцию на начало. Вид сената меня не особо удивил или впечатлил. Фоток и видео оттуда в Галаните было просто море. Конечно, впечатляющее само по себе зрелище, но какое-то однообразное и убогое. Прямо как улей или муравейник. Ну серьезно, эти секторы и ячейки вызывали невольные ассоциации с насекомыми. Возможно, что архитекторы и создатели этого помещения специально так сделали, чтобы показать всю ничтожность кого бы то ни было, как самостоятельную единицу на политической арене, но вполне гармонично смотрящегося вместо со всеми остальными. Вполне возможно. Другими словами, мне не очень понравилось общий вид сената изнутри. К тому же, эти ячейки-платформы, что летали, когда кто-то хотел говорить, почему-то больше вызывали ассоциации с матрицей, когда Нео только очухался от пробуждения в настоящем мире людей. Вот там да, там я был впечатлен, а тут не особо. Возможно, какая-то стерильность и серость всего вокруг в сенате были тому виной, кто знает. Слово «сенатору» из суверенной системы Набу послышалось из динамика. На экране датапада мы все могли увидеть, как платформа с Палпатином, Падме и кем-то еще третьим вылетела к центру, а затем раздался голос главного комбинатора от силы. «Господин Верховный Канцлер, уважаемые сенаторы», — взял слово Палыч, глядя на Валорума, словно Лаврентий Палыч Берия на врага народа. «После принятия закона о налогообложении торговых путей произошла трагедия, которую сейчас переживает вся наша планета, оккупированная Торговой Федерацией. Мы все прекрасно видели на небольшом экране устройство, как шеф начал обводить взглядом всех вокруг. Ничего не скажешь, умеют специалисты, что вели прямую трансляцию, красиво подать картинку. Камера то плавно приближалась, беря лицо сенатора планеты Набу крупным планом, то резко переходила на общий вид. Так бы в моем старом мире транслировали спортивные состязания, честное слово, водает, восхитился Энакин. Я промолчал, а вот джедаи нахмурились, чуя неприятности. Это возмутительно. Тут же подлетела платформа с неймадианцами от ТФ. Я протестую против заявления сенатора. Президиум не давал слова сенатору из Торговой Федерации, отбрил возмущение Экзота Валорум. Суть наших претензий изложит королева Амидала, как ни в чем не бывало, продолжил Шиф Палпатин. Мы с братом переглянулись. Шаакти что-то очень тихо произнесла. Возможно, что Банта Пуду, но это не точно. Я вообще не совсем понял ее недовольство из-за этого. Или может быть Тагрута что-то видела при помощи силы. Следующие слова Палыча мы пропустили, но вот встала сама королева. Уважаемые представители республики, начала говорить девушка. Взываю к вам от лица планеты, которую постигла беда. В систему Набу вторглась армия дроидов-торгов. Я протестую. Вновь раздался голос неймадианского сенатора, прервавший ее. Доказательств нет. Представители ТФ переглянулись. Это возмутительно. Мы рекомендуем послать в Набу комиссию с целью установления истины. Там дальше вмешался еще какой-то сенатор, сказав, что его конгресс поддерживает предложение Торговой Федерации и нужно определить состав комиссии. Валорум хотел тому возразить, но его остановил один из помощников. Мелькнуло на экране, как Палыч что-то втирает Падме, у которой вид был такой, будто она расплачется сейчас. Вот серьезно, кто сделал ей этот макияж а-ля Пьеро? Руки бы тому поотрывать и к жопе бы прикрепить, чтобы сразу было понятно, откуда они у него растут. Внешний вид Амидалы, вид общий. Внешний вид Амидалы вблизи. Предложение принимается, меж тем продолжил верховный канцлер. Вы согласны на отсрочку, чтобы комиссия установила справедливость ваших претензий? Валорум посмотрел на Амидалу. Та грозно нахмурилась, что при таком макияже смотрелось так, будто ей реально нужно сходить кое-куда. Например, набить рожу своему гримеру, или визажисту, или стилисту. Ну что за костюм? Это что за хрень у нее на голове была? Не знаю, как правильно назвать данный аксессуар, который больше напоминал этакие рога с кисточками. Реально же похоже на клоунский наряд. Я возражаю, канцлер. Сильным голосом ответила она. Я хочу положить конец посягательствам на наш суверенитет. Я не хочу, чтобы мои подданные погибали, пока вы обсуждаете вопрос о вторжении на бесконечных заседаниях. Королева обвела всех суровым взглядом. Если нынешний сенат не дееспособен, то ему нужен новый руководитель. Джедаи переглянулись с шокированными лицами. А дальше была она, та самая парфянская стрела, которая, однако, привела не к уходу самой говорившей, а как бы не наоборот. Предлагаю вынести вотум недоверия верховному канцлеру Валоруму. Ой, дура, протянул я на это, но тихо. Брательник же лишь моргал, не совсем понимая всю ту жопу, в которой мы оказались. А дальше началось настоящее представление. Многие сенаторы повскакивали со своих мест и на общем, и на родных языках стали выкрикивать только одно слово – вотум. Помощник Валорума попробовал навести порядок, но его никто уже не слушал. Шум поднялся невообразимый, и трансляция резко прервалась. И что теперь? Энакин посмотрел на меня. Теперь, мой уродиумный братец, мы замерли на входе в мутную жопу. После удержания себя от извечного жеста рука-лицо, ответил ему. Королева всех загнула в позу раком. Эйдан, укорил меня Джин, а Шаакти мягко дала подзатыльник. Эта женщина вообще все по отношению к нам делала мягко. А что, я не прав? Возмущенно посмотрел на Тагруту, но та оказалась закаленная и лишь чуть приподняла бровь в ответ. Нет, ну девка, не дай боже такую в жены взять, жизнь сразу заиграет новыми, доселе невиданными красками. Но это лишь половина проблемы, Энни, перевел взгляд на близнеца. Да, сразу же понял тот, куда я клоню. Наши вещички, которые стоят много-много, находятся под угрозой. Ты бьешь не в бровь, а сразу по причинному месту, братец, чуть покосившись на Шаакти, перефразировал свою мысль. Вот она бьет не сильно, вообще неощутимо, а неприятно как-то, но зря косился. Джедаи уже увлеченно разговаривали между собой, не обращая на нас с Энакином внимания. Если в отмороженную голову королевы Набу ударит моча, она может соскочить с этой проблемы и умотать вместе с нашими пожитками в такие наебунские дали, откуда мы с тобой ее уже ни хрена никогда не вернем. Энакин, Эйдан, меж тем обратился к нам Джин. Мы уйдем, а вы после того, как закончите кушать, подойдите к вон тому джедаю. Мужик указал на какого-то неизвестного забрака, который оказался вообще женщиной. просто очень мускулистый. Она вас проводит, куда следует, и вы отдохнете». Мы ему кивнули, и джедаи ускакали в свои далекие дали, оставив нас одних. Воодушевленно: «Хозяин, ваша верная Триппер готова вернуть все имущество силовым способом». Тут же вмешалась эта ходячая демонстрация болтов и гаек, стоило только пропасть из вида спинам двух мастеров и Падавана. Воодушевленная златопопая Триппер: «Во-первых, никогда больше не говори, ваша верная Триппер». Я посмотрел на нашего дроида. Звучит крайне кринжово. «Принято, хозяин», кивнула она. И почему мне показалось, что на ее лице, которое не способно передавать эмоций, появилась хитрая и саркастичная улыбка. Что у этих джедаев в еде подмешано? «Во-вторых, повторение твоих агрессивных переговоров Панака может и не пережить, а меня жаба душит вновь в знак примирения заливать его глотку нашим элитным бухлом». Ткнул пальцем в нее. «Эни, да Падме так и не дозвонился». «Не, трубу не берет, редиска», — раздосадованно покачал головой тот. «Аджи засада», — я нахмурился. «Так, звони знакомым гвардейцам и узнавай, где припарковали королевскую лоханку, а я вызову намтакса. Мы поедем забирать наш хабар», — с воодушевлением спросил Энакин. «Да, Эни», — уверенно кивнул ему. «Мы сами съездим к месту парковки, заберем наши шмотки и триумфально вернемся в храм, будто ничего и не было. Не оставлять же вещички там. Главное, не попасться на глаза тригаде джедая Ураган, а точнее Оби-Вану. Иначе он этого потрясения может и не пережить». «Хе-хе, мне кажется, мы ему не нравимся», — усмехнулся брательник. «И это прекрасно, братюнь», — скопировал его улыбку. «Все, меньше слов, больше дела. Звони и узнавай адрес». «Айн момент», — отозвался близнец, набирая нужного адресата. «Пока звонили гвардейцам, пока искали в Галаните достойного извозчика и делали заказ, пролетело полчаса. Вскоре после того, как утрясли эти вопросы, мы тут же устремились на выход из обители света и порядка. Благо Триппер запомнила все ходы-выходы, и мы не тратили время на вопросы маршрута. Правда, ее легенда протокольника посыпалась по полной. Все же быстро, а главное плавно двигающийся по коридорам сисястый дроид был еще той звездой для всех встреченных джедаев. Некоторые юнлинги, например, как одна маленькая, миленькая, голубоглазая Тагрута, решили проследить за нашим торопливо и ни разу не беспалевно бегущим трио прямо до выхода. Скорее всего, просто из интереса, но разбираться, так ли это на самом деле, времени не было. Шматье в опасности. Слава силе, нас никто не додумался тормозить с вопросами. Кто, кого, чего, а то времени потратили бы много. «И где такса?» — спросил Энакин, когда мы оказались на улице. «Видимо, на гостевой парковке», — сделал предположение я. «Блин, ноги в руки и бегом туда. Цены тут, на Карусанте, на извозчиков бешеные. За простой сдерут неприлично». «Ага», — только и успел поддакнуть брательник, припуская вслед за мной. И снова забег. И вскоре мы, запыхавшимися ланями, прискакали на гостевую парковку, где нас ожидал желтый флайер С, вызывающими приступ ностальгии, черными шашечками по борту. За штурвалом его сидел Дак в фирменном кепе на козличьем черепе. «Шеф», — тут же обратился к нему, залезая внутрь. «Дом 500, по Республиканской улице, ангар номер 405. «Садитесь», — индифферентно отозвался водитель и уточнил. «Такса двойная. Перевозка детей по правительственному сектору идет», — не стал с ним спорить. Времени и так уже было потеряно много. А дальше я вновь стал испытывать резкое чувство дежавю. Тормозить ногами надо, а не головой. Банта пода. Понаплодили уродов. Сначала флайер купит, потом свидетельство, а то, что летать надо уметь, купить забыли. Кретины. Привыкли от мамы папы деньги брать, как не в себя. Понакупит себе модные ведра. Страна вомб крысы тупых банд. Голосуешь за нормального, худого сенатора, глядишь в Галаните, через год сидит ряха, в объектив не помещается. Полет на такса по Карусанту. Мы с братом сидели сзади тише мышей и слушали возмущение этого обиженки. Куда там вам? Республиканская улица. Наконец, спустя минут 10 полета, обратил на нас внимание Дак. Да, затем зданием направо, сверившись с навигатором, сказал я. Затем зданием, перекривлял он мой голос. Затем зданием. Это здание, элитный бордель, Шкет. Знаешь, что это такое? Да, тут же ответил, чтобы избежать лекций или поучений. Уж больно голос у водилы был неприятным. А я тебе поясню, не слушая, ответил он. Этот бордель стоит тут уже 10 тысяч лет. Это самый лучший бордель на Карусанте. Недаром сенатские крысы здесь порой проживают. «Куда прешь, убогий?» Высунувшись в окно и управляя транспортом одной ногой, неожиданно заорал Дак на подрезавшего нас в общем потоке Галакта. «Воздушный коридор для инвалидов, урод!» «Эх, ха-ха! В моем поколении дебилов меньше было, и такой, херок с кулаком по панели приборов, понарожает вагина убогих, а потом борись с ними. Что ж такое-то? Ну были же галакты, как галакты, и вдруг резко стали кретинами. Парадокс. Мда-а, таксист, он и в ДДГ таксист. Так говорить могут только они. Нет, реально, хоть записывай за ним перлы. Прибыли. С вас 1500 кредитов». Примостив флайер в нужный поток, обратился к нам водитель. Дак ловко подрулил к стыковочному блоку недалеко от ангара с яхтой, при этом нарушив кучу правил воздушного движения. «Ценник был на 1000», — сказал я, проверив сумму в приложении датапада. «Мои нервы стоят дорого, шкет», — повернулся к нам тот и прищурился. «Плати, хрен с тобой, козлобородый, но отзыв тебе оставлю самый хреновый», — ответил ему.